Глава третья. Около часа он стучал, кричал, сигналил, но я не вышла к нему. Потом моя соседка стала возмущаться на него, и Исламу пришлось уехать, чтобы избежать проблем с полицией. На следующий день встаю с жуткой головной болью. Пью кофе, запихивая в стиральную машину простыню с моей кровью. Отмахиваюсь от возникших в разуме картинок нашей страстной ночи. Что зря душу бередить. На дно могу сказать, Ислам знает толк в постельных утехах. Хоть на этом спасибо, что был нежен и ласков. А что, если он передумает жениться? Мы могли бы... Нет, не могли, осекаю себя. Горцев поступил некрасиво, лишил меня девственности и только потом выдал неприглядную правду. Он все и цинично просчитал. Расскажи он раньше, я бы послала его к чертовой бабушке. И он это понимал. Так что нет ему прощения в любом случае. Может, уехать? Нет, тоже не могу. У моих девятиклассников скоро экзамены выпускной. Они готовятся, волнуются. Им нужна моя поддержка. Половина класса дальше не пойдет в десятые. Не могу бросить их в такой ответственный момент. И потом, почему я должна бежать? Ислам ведь не будет на каждом углу трепать, что спал со мной. Он гад, но не до такой степени. Так что я могу жить, как жила, и ходить с высоко поднятым подбородком. Просто я однолюб. И знаю себя, что если полюбила, то это навсегда. От одной мысли, что Ислам коснется другой, а внутри все сжимается. Глупо, наверное, так страдать из-за мужчины. Всего одна ночь, а во мне уже столько боли. А что будет потом? Мне захотелось поделиться с подругами своей болью, и я пишу в наш общий чат. Девчонки отзываются на мой клич, и вот уже спустя час я еду в кафе. На месте пока только Асия. Это полная девушка, улыбчивая, добрая и очень религиозная. На ней, как обычно, хиджаб и тонкие перчатки. Она не ходит с открытым телом. Ильмира, моя вторая подруга, как всегда опаздывает. Она не носит платок. Любит свои густые распущенные волосы, яркую одежду и находится в разводе с абьюзером. Есть еще Надира. Но я ее не звала, потому что она встречается с Асланом, лучшим другом Ислама. Я не хочу, чтобы Горцев слово в слово узнал, о чем мы говорили с девчонками на встрече. Ильмира врывается в кафе, как вихрь, обдает всех потоком извинений и заказывает самый большой кусок торта. В своем репертуаре. Решаю не тянуть кота за хвост и выпаливаю. «Девчонки, Ислам скоро женится». «Есть, ты серьезно?» Асия округляет глаза. «На ком?» «На той, кому ему выбрали родители», пожимая плечами. «Рассказываем всю нашу историю, не утаивая ни одной детали. Только вчерашней ночи касаюсь поверхностно, без интимных подробностей». Асия молчит, перебирая четки, а Ильмира давится тортом. «Ну и козел!» Наконец выдает Илька, откашлявшись. «Он просто воспользовался тобой. Нужно было сразу его придушить, прямо на месте». Асия смотрит на меня с сочувствием. «Еси, милая, я понимаю, как тебе больно. Но помни, что Аллах милостив. Он простит тебя, если ты покаешься. И он поможет тебе справиться с этой болью». Ильмира громко фыркает. «Какое покаяние, Ась! Она что, виновата, что Горцев оказался подонком? Ему нужно отомстить». Выдаю с горящими глазами. «Как минимум рассказать всем правду о нем. Пусть его невеста знает, за кого выходят замуж». «Так, стоп. Его невесте мы не будем ничего сообщать». Качаю головой. Илю, как обычно, понесло не в ту степь. «Давайте хотя бы узнаем, кто такая. Через Сосика и Нади. Можно навести справки. Но, пожалуйста. Интересно же, на кого он Еську променял. Может, там ни кожа, ни рожа». «И зачем? Что это даст?» Отзываясь флегматично. «Не нам же с ней жить». «Затем, что нельзя вот так просто сидеть и смотреть, как он строит свое счастье на твоих слезах», — возмущается Эльмира. «Может, она бедная девушка, которая насильно выдает за него замуж?» Качаю головой, чувствую, как внутри поднимается волна бессилия. «Даже если так, что мы можем сделать? Вломиться на свадьбу и все ей рассказать? Только хуже сделаем. И ей, и себе». Ислам мне этого не простит, а воевать с ним я не хочу. Силы не равны. Асия кладет свою руку поверх моей. Еси права. Месть — это плохо. Мы не должны опускаться до его уровня. Аллах сам его накажет. Он поступил неправильно. Он не должен был спать с Есенией до брака. Давайте лучше думать о себе и о своем будущем. О каком будущем ты говоришь, Ась? Огрызаясь на эмоциях. Мое будущее разбито. Я ему верила, любила его, а он просто женится на другой. Блин. Девчонки переглядываются и вздыхают. Уж они бы точно не попали в такую ситуацию. Отец Ильки, если бы узнал, что она с кем-то переспала, заставил бы гаденыша жениться на ней. А за меня заступиться некому. Сама за себя. Эльмира обнимает меня за плечи. «Ты молодая, красоточка, умная. У тебя все еще впереди, и ты будешь счастлива. А этот козел еще пожалеет о том, что он потерял такую девушку, как ты. Главное, не зацикливайся на нем. Забудь его, как страшный сон. Я своего драка уже забыла». Заканчивает горделиво, вздергивая подбородок. Там забывать некого было, если честно. Бывший муж лупцевал ее, как грушу. Запрещенку в дом таскал. Гулял безбожно. А мой ислам ведь не такой. Забыть его будет очень-очень трудно. Понимаете, в чем дело? Он не отпускает меня. Сказал, что для нас с ним ничего не изменится после женитьбы. Что он все так же будет приезжать ко мне. Вчера вот стоял под окнами ночью. Хотел, чтобы я вышла к нему. Бибикал, как ненормальный, пока соседка его не прогнала. «Вот же гад!» — шипит Эльмира. «Совсем страх потерял. Еся, так дело не пойдет. Нужно что-то делать. Он же тебя просто использует. Типа, жена — это для благих целей, а ты для утех». «Именно», — соглашается Асия. «Так нельзя. Ты достойна большего. Он просто тебя не ценит». Закрываю лицо руками, пытаясь остановить слезы, которые снова подступают к горлу. «Какая же я дура. Как могла поверить ему?» «Я знаю, что нужно делать», — тихо произносит Асия. «Нужно его отвадить, раз и навсегда. Но только без глупости, чтобы не начал мстить. Просто дай мне время, я что-нибудь придумаю. А ты пока старайся о нем не думать. Займись чем-нибудь. Погуляй с нами, сходи в кино. Да что угодно, лишь бы не оставаться одной». «Да, кстати», — говорит Эльмира. «Сегодня день рождения у одного моего хорошего знакомого. Пойдем со мной есть. Развеешься немного. Все будет цивильно, если что. Без алкоголя и прочих непотребств». «Хорошо, я пойду». «Вот и умничка. Оденься покруче и посексуальнее. Накидаем с праздника сторисов в соцсети. Пусть исламчик себе локти сгрызет», — подытоживает Илька.